Глава 15. Звуки вальса все еще несутся над озером, но лампочки и фонари начинают гаснуть. Смоляные бочки и бенгальские огни тоже сожжены. Непонятно, с чем связано, рассвет уже наступил. Скоро взойдет солнце. Большая часть гостей уже покинула роскошный праздник. Гарри, бледный и усталый, сидит на берегу озера и разочарованно смотрит на остатки пиршества. Хмурый Райт стоит рядом. «Ну что, капитан, доволен ли ты? Поймал ли красивую рыбку? И где Джемс? Неужели все еще волочится за юбками?» — спрашивает Гарри. «Меня заботит Джемс. Его не могут найти», — отвечает Райт. «Что за пустяки? Не похитила же его какая-нибудь горная фея?» — вяло улыбается Гарри. Вдруг перед ним является фигура управляющего Смита. Он бледен, как полотно, и едва может выговорить. «Мистер Гарри, у нас несчастье. Нашли мертвым мистера Жоржа К. «Что?» — вскрикивает Райт. «А где же мистер Джемс? Где он?» Капитан, точно помешанный, бросается прочь. В то же время к Гарри подходят слуги, тихонько неся на ковре труп молодого Жоржа К. Они кладут его на главную площадку, приготовленную для танцев. «Доктора! Скорее доктора!» — кричит Гарри и сам наклоняется над покойником. Лицо молодого человека спокойно и выражает счастье. Следов борьбы не видно, даже на отвороте охотничьей куртки сохранились две пунцовые слегка помятые розы. «Кто мог ему их дать? Это, несомненно, розы из моей оранжереи», — строго спрашивает хозяин. «Разве вы забыли, Смит, что я строго запретил их рвать?» «Разве я когда-нибудь осмеливаюсь забывать ваши распоряжения, мистер Гарри?» «Ключ от оранжереи у меня с собой», — сказал Смит. «Странно. Но что это за шум?» На опушке леса толпился народ, и раздавались крики ужаса. Оттуда что-то несли. Еще покойник. Еще труп. Капитан Райт, быстро переходивший поляну, застыл от страха. «Неужели это Джемми, любимый дорогой товарищ?» Еще сегодня вечером его томило предчувствие, но он боялся не за себя, а за других. «Господи! Джемми! Джемми!» И слезы выступили на суровых глазах Райта. Он бросился бегом через поляну, заросшую довольно высокой травой. Между тем печальное шествие подошло, и на ковер рядом с Жоржем К. опустили другой труп. Но это не был труп Джемса. Это был мальчик лет 15-16, никому неизвестный, а судя по костюму, городской ремесленник. Все столпились кругом, не зная, что делать. Капитан Райт, обежавший по траве, вдруг за что-то запнулся и упал. Быстро вскочив на ноги, он невольно посмотрел на предмет, из-за которого он упал. Райт не верил своим глазам. Перед ним лежал Джемс. «Там несут Джемса. И тут лежит Джемс. Да, от этого можно с ума сойти». Не раздумывая, Райт поднимает труп Джемса, кладет его на плечо и идет к танцевальной площадке, и там, не говоря ни слова, опускает его рядом с Жоржем К. Вопль отчаяния проносится по толпе. Затем все, кто может, бросаются бежать, наскоро усаживаются в экипажи на верховых лошадей, а то и улепетывают на своих двоих. Панический страх напал на всех. Между криками отчаяния слышатся угрозы в адрес Гарри. Скоро близ Гарри осталась небольшая кучка друзей и несколько самых близких слуг. Взошедшее солнце осветило необычайную картину. Неубранные ковры, разноцветные флаги, гирлянды, на полу ленты, цветы, золотые и серебряные звезды и другие принадлежности котельона. На столах недопитые кружки пива, вина, дамские веера, перчатки. Все говорило о жизни и радости. И тут же три страшных трупа. Они молоды, прекрасны и неподвижны. Бледные заострившиеся черты лица с открытыми неподвижными глазами, в которых играет луч солнца, наводят на окружающих леденящий ужас. Все стоят молча, опустив руки и головы, полная растерянность. Но вот прибыл доктор, уже давно уехавший в замок. Он сразу принял на себя команду над слугами, потерявшими от страха головы. «Скорее! Как можно скорее несите в замок, быть может, можно еще помочь!» — властно кричит он. «Да торопитесь!» Все бросились исполнять его приказания. Трупы подняли, и печальная процессия с тремя мертвецами начала тихо подниматься в гору. Гарри сурово молчал. Отчаянию капитана Райта не было предела. Доктор уехал вперед и уже с помощью своего слуги все приготовил к встрече и осмотру тела. Жорж К. и мастеровой из города, несомненно, были мертвы. Незаметно от слуг доктор указал Райту на красные ранки на шее покойников и прошептал: «А ведь Джемс-то был прав». Перейдя к трупу Джемса, доктор прежде всего осмотрел его шею. На ней не было и признака зловещих красных пятен. На теле также не нашли следов насилия. Только знак голубого лотоса на левом плече выступал ярко и в то же время нежно, точно мерцал. «Тут глубокий обморок с примесью гипноза», — сказал доктор. «Есть надежда. Помоги, Райт». После долгих усилий Джемс пришел в себя. Его уложили в теплую постель, и Райт, как верная собака, сел его сторожить. Между тем в замке все еще царил переполох. Последние гости и большинство слуг спешно укладывали свои вещи, торопясь до ночи выехать из замка. Смит кричал и ругался на всех европейских языках, но ничего не помогало. Заставить слуг привести покойников в порядок стоило ему немало труда. Гарри затворился в кабинете и даже не вышел откланяться гостям.